Зима 1919-1920 года. В двери уже не стучат, потому что больше не закрывается. Кто-то сломал замок. И так вместо стука в дверь стук сапог, отряхающих снег. И голос изнизу. «Здесь живет Марина Ивановна Цветаева?» «Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице». Входит. Чужой, молодой. «Знаю. Этого человека я никогда не видала. Еще знаю. Вошел враг. Я Алексеев, брат Володи Алексеева. У вас нет вестей от брата?» «Были. Давно. Одно письмо. Тогда же. У нас никогда ничего. Всего несколько слов, что надеется на встречу, здоров. А с тех пор ничего. Вы мне разрешите вам поставить один вопрос? И заранее меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что мы были с ним очень дружны. Все, вся семья. Он тогда на последнюю Пасху ушел, пошел к вам и, с трудом, по Володиному сглатывая, свой последний вечер провел с вами. Дружба? Роман? Связь? Любовь? Как вы это сказали? Как это понять? Так, как сказано. И ни слова не прибавлю. Молчит. Не сводит глаз. Не подымаю своих. Я. Дайте адрес, чтобы в случае, если... Вы не знаете нашего адреса? Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала. И вы ничего не знали о нас, отце и матери, братьях? Я знала, что есть семья, и что он ее любит. Так что же это за отношение такое? Нечеловеческое. Молчим. Значит, вы его никогда не любили, как я и думал, потому что от любимой женщины не уезжают, от любящей. Думайте, что хотите, но знайте одно. И родителям скажите, я ему зла не сделала никакого никогда. Странно это все, странно, впрочем, он актер, а вы писательница. Вы меня, пожалуйста, простите. Я был резок, я плохо собой владел, я не того ждал. Я знаю, что так с женщинами не разговаривают. Вы были очень добры ко мне. Вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но если бы вы знали, какое дома горе... Как вы думаете, он жив? Жив. Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет. Он пишет, и вам писал, и много раз, но письма не доходят. А вы не думаете, что он погиб? Сохрани Бог. Нет. Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он, слава Богу, широкий жест, жив, и что пишет, и что... А теперь я пойду. Вы меня простили? Обиды не было. Уже у выхода. Как вы так живете, не запираясь? И ночью не запираетесь? И какая у вас странная квартира. Темная, огромная, и все какие-то переходы. Вы разрешите мне изредка вас навещать? Я вам сердечно буду рада. Ну, дай вам Бог. Дай нам Бог. Не пришел никогда.